— повторила она. Потом на редкость грациозно обернулась к миссис Синклер и спросила, «А вы когда-нибудь совершали кругосветное путешествие?» «Нет», — улыбнулась Бонита. «Наверное, вы были слишком заняты. Уверена, мы с мужем будем наслаждаться каждой минутой. Я тоже в этом уверена. Что-то промелькнуло между женщинами. А может быть, пошло не так, как было задумано?» «Ваш муж, миссис Синклер, ведь вы, кажется, замужем, не так ли?» «Нет», — спокойно ответила Бонита. «Мой муж умер вчера. Не стану притворяться, будто мне его жаль. Но он умер. Его убили, и из-за этого мы здесь собрались, верно? А вы, если вы можете гордиться победой подобного рода, что ж, радуйтесь». Наступило молчание. Джону Сандерсу нравилось, как держится миссис Синклер. Она нравилась ему вопреки всему, вопреки тому, что, скорее всего, была нечиста на руку, вопреки тому, что Марша называл ее ханжой, и просто потому, что миссис Синклер говорила то, что думает. Внезапно гостиная начала заполняться народом. Из спальни вышли сэр Генри Мэривейл, старший инспектор Мастерс и сэр Деннис Блайстон. Из прихожей появились Бернард Шуман и человек с прилизанными черными волосами, покатыми плечами и землистого цвета лицом. Сандерс догадался, должно быть, это и есть помощник египтянин. — Вот труп, — негромко произнес последний, ухмыляясь и хлопая себя по груди. — Мертвая голова — это я. Я занимаю место в конце стола. Шуман, одетый в смокинг, как и Блайстоун, приложил шляпу к сердцу и кивнул. — Надеюсь, мы не опоздали, — спросил он. — Представляю вам моего помощника, мистера Элли, ну, того самого, о котором мы говорили днем. — Нет, сынок, вы не опоздали, — ответил Гаем. — Мы еще не начали. Он неуклюже протопал на председательское место и шумно шлепнул о столешницу логовом дракона. Ничто не выдавало его волнения. Разве что он все время постукивал по кончику сигары, словно стряхивая пепел. — Садитесь! Все послушно сели, кроме Мастерса. Старший инспектор остался стоять спиной к камину. — Первым оделись, — говорил сэр Деннис Блайстон. — Итак, Генри, мы все в сборе. Верно ли будет предположить, что ты, проделав большую работу, которую называешь «сидеть и думать», добился какого-то результата? — Да, в некотором роде, — кивнул Гаем. Казалось, он только что заметил, что его сигара потухла, и был неприятно удивлен. Шуман, сидящий справа от Гаем, протянул ему зажигалку и высек огонь. — Нас не представили, — торжественно заявил Шуман. — Да, по-моему, я знаю, кто вы такой. Позвольте считать, что мы познакомились. — Спасибо, сынок, — откликнулся Гаем. В ярко освещенной комнате плавали клубы дыма. Гаем торжественно и сосредоточенно, надув щеки, выпустил несколько колец. Голову сэра Генри украшала внушительных размеров лысина. Остатки сидеющих волос спадали на уши. Книга на столе перед ним лежала обложкой вверх, и все видели название, напечатанное яркими буквами. — Я вот тут думал, — начал Гаем. С чего лучше начать? И, наконец, придумал. В ходе следствия мы изрядно порылись в грязном белье. Нас интересовало содержимое коробок, стоившее кое-кому жизни. Но остается одна тайна, которой мы даже не касались, хотя она является краеугольным камнем всего дела. Я имею в виду, друзья мои и недруги, тайну Феликса Хея. Глава 19. Последняя тайна. «Тайна — это не бог весть какая страшная», — продолжал Гаем, скрестив ноги и устроившись поудобнее. «Она касается его характера, а большинство из вас были с ним знакомы. Подумайте о том, какие поступки совершал Хай. Прочтите книги, которые он читал. Задумайтесь над его словами, и вы поймете, что он представлял собой на самом деле». Шантажистом он не был и вообще не нарушал закона. Он действовал не из корысти, не из какой-либо выгоды в будущем, не из стремления к справедливости. Маловероятно также, чтобы его поступками двигала злоба.